Азербайджанская сказка о соловье. Однажды некий купец поймал в лесу соловья и принес его домой. Заказал он прекрасную клетку из золота, украсил ее драгоценными камнями. Одно загляденье. Посадил купец соловья в эту клетку, нанял специального слугу, чтобы присматривал за птицей. Сад купца благоухал от всевозможных цветов. Посреди сада был бассейн из белого мрамора с 7 фонтанами. Купец приказал повесить клетку с соловьем в тени рядом с бассейном и каждый вечер приходил полюбоваться птицей. А соловей все время пел печальные песни и грустил. Купец нашел человека, понимающего язык птиц, и попросил его узнать причину грусти соловья. «Господин купец, — сказал человек, знающий язык птиц, — соловей тоскует по родине, по родному гнезду, по свободе. Он поет: лучше нищим быть в отчизне, чем корона на чужбине. Видит купец, что соловей с каждым днем чахнет. Открыл он клетку и выпустил птицу на волю. Сели на коней купец и человек, знающий язык птиц, и поскакали вслед за соловьем. Перелетел соловей через горы, пролетел над долами, купался в речках, пил воду из ключей. Долго ли, коротко ли, полетел до дупла в лесу, влетел в него и воскликнул: «Ах, родина, как ты прекрасна!» И запел соловей веселую песню, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево. «Удивительно, — говорит купец, — я держал его в золотой клетке среди роз, кормил, поил, а ему дупло нравится больше». «Господин купец, — сказал человек, знающий язык птиц, — не удивляйся, каждому дороги родина, отчий дом. Соловей здесь свободен, а свобода превыше всего».